По-моему, в ваших словах что-то есть, Барбара. Он мог вот что сказать. Или ты играешь в нашу игру, или мы расскажем, кто отец твоего ребенка. Опять же, ну и что? Может быть, ей ничего не сдавался Линли, а может быть, всему миру все равно, кто отец ребенка, а Юджини Дэвис нет? Ричард? История знает немало примеров, когда хозяин дома проявлял известный интерес к няне своего ребенка. А, кстати, не мог ли это сделать сам Ричард, вдруг осенил Хаверс. Не он ли избил Юджинию? Мотив и алиби, тут же возразил Линли. Первое отсутствует, а второе как раз в наличии. Это про Рафаэля Робсона, можно сказать, прямо противоположное. Но в таком случае, при чем тут Эмберли? Честно говоря, я не очень-то понимаю, как он вяжется со всей этой историей. Наезд на него можно объяснить только, если убийца была Катя Вольф. Это приводит нас к первому преступлению, к убийству Сони Дэвис. А это, в свою очередь, ведет к группе людей, которые оказались вовлечены в последовавшие за убийством расследование. Возможно, кто-то специально подстраивает все так, чтобы казалось, будто происходящим это отношение к тому времени. Согласитесь со мной, сэр, что существует куда более глубокая связь, романтические отношения между Уэберли и Юджинией Дэвис, и тогда логика указывает на Ричарда. На Ричарда или на Фрэнсис Уэберли? Линли не хотел думать о Фрэнсис, поэтому он сказал, или на Гидеона. Завинит Уэберли за распад брака родителей. Слабовато. Но с ним не все в порядке, Хаверс. Вы бы увидели это, если бы встретились с ним. Кстати, у него тоже нет алиби. Он говорит, что был в тот вечер один дома. Где был его отец? Лина еще раз сверился с записями. Своей невесты она подтверждает. Однако, если причина убийств — связь между Эберли и Юджини, то у Ричарда куда более сильный мотив, чем у Гидеона. Да, с этим я соглашусь. Но даже если принять, будто это он переехал бывшую жену и сбил Уэберли, то остается очень интересный вопрос. Почему он ждал столько лет? Он был вынужден ждать. Катю Вольфу отпустили только недавно. Он правильно рассудил, что она станет нашей первой подозреваемой. Долго же он носился со своей неутоленной ревностью. Тогда, может быть, это какая-то новая и недавняя ревность? Недавняя. «Вы предполагаете, что он влюбился в нее во второй раз?» Линли помолчал, взвешивая новую версию. «Хорошо? На мой взгляд, это маловероятно, но давайте обсудим и такую возможность. Допустим, его любовь к бывшей жене чудесным образом возрождается. Начнем с их развода». «Да, она бросила его, и его сердце было разбито», — подхватил Хаверс. «Точно. Затем у Гидона возникает проблема со скрипкой». Его мать читает про это в газетах или слышит от Робсона. Она впервые за много лет связывается с Ричардом. Они часто говорят по телефону. Они вспоминают прошлое. Ему кажется, что у них назревает ренессанс отношений, и он вспыхивает, как спичка. Правда, нам приходится закрывать глаза на существование невесты в лице Джилл Фостер, — напомнил Линли. — Подождите, инспектор. Ричард и Юджини говорят о Гидоне. Они говорят о былых временах, об их браке, о чем угодно. Все, что он когда-то не чувствовал, оживает. Он готов перейти к действиям и вдруг обнаруживает, что у него есть соперник — Уайли. — Не Уайли, — поправляет ее Линли. — Майор слишком стар.